«Хорошо ревновать в добром всегда». Послание апостола Павла Галатам 4 главе 18 стихе так написано. В прошлой беседе была начата тема о ревности. Было сказано, что ревность, по сути дела, это страстное желание, проявление большого интереса к чему-то или кому-то, мучительное сомнение в чьей-либо верности и любви. Были даны несколько примеров так называемой недоброй ревности. Ревности в семье, мужа к жене или наоборот, ревности к злым людям, видя их кажущееся благоденствие, ревность в религиозных кругах лжеучителей, проповедующих иное благовествование, недобрая ревность как результат ревности по Боге, но не по рассуждению, Римлянам 10 глава, 2 стих. Конечно, существует множество примеров выражения недоброй ревности. Но возникает вопрос, а есть ли добрая ревность? И что это значит? Каковы начальные источники ее и так далее? Следует заметить, что в Священном Писании есть воззвание, побуждающее к доброй ревности. Выше прочитанный стих ясно об этом говорит. «Хорошо ревновать в добром». А в послании Петра сказано «О ревнителях доброго» 1 Петра 3:13. Так что есть ревность в недобром и ревность в добром. Ревность по миру и ревность, как сказано, по Богу. Как и говорит нам апостол Павел, «Я ревную ревностью Божьею». 2 Коринфянам 11 глава 2 стих. Ревность Божья. А что говорит нам Писание о ревности Божьей? У пророка Исаии, 59 главе, 17 стихе, сказано о Боге так. Читаем. «Он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом». И далее, проявляя свое страстное желание к Сиону, Господь через пророка Захарию возвещает. «Так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». Захарии 1 глава 14 стих. Здесь не только говорится о ревности Божьей, но и о великой его ревности. Представьте на минуту, что было бы, если бы у Бога не было бы этого особенного, страстного предрасположения к созданному им человеку. Но благодарение Богу оно есть и проявляется. Эта ревность проявляется в деле спасения, в деле наказания также за грехи человеческие. Это относилось суда Божия над Иерусалимом, Иезекииля 16:38, над язычниками, Иезекииля 36:5. День гнева Господня совершался, совершается и будет совершаться в огне ревности Его, Софонии 1:18. Ревность Божья проявляется, как уже было сказано, в спасении человечества. В Евангелии от Иоанна, во 2 главе и 17 стихе, читаем такие слова. «При сем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». Слово «снедает» в оригинале состоит из двух слов «интенсивность» и «есть» или «кушать». Снедание связано с интенсивными страданиями, агонией. Это то, что написано в послании к римлянам, 15 главе и 3 стихе. Читаем. «Злословия злословящих тебя пали на меня, говорит Господь Иисус Христос». Снедание – это результат интенсивной, жертвенной ревности Христа для спасения всего человечества. О чем Господь Иисус Христос сказал так. Читаем. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 19 стих. Итак, жертвенная ревность Господа Иисуса Христа ясно запечатлена на страницах Священного Писания. Ревность последователей Иисуса. Слово Божье поощряет нас к доброй ревности, как и сказано, «хорошо ревновать в добром» Галатам 4 глава 18 стих. Таковая ревность, исходящая не из личных мотивов, как это свойственно недоброй ревности, а из христианских побуждений, то есть любви ко Христу, к Его истине, любви к погибающим грешникам, из побуждения прославить великого Бога. Об этом апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 9 стихе говорит так. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Ревностно стараться быть Богу угодными – в этом суть воли великого Бога. И, естественно, такова ревность всегда хорошая, то есть дающая положительные результаты. Вот некоторые из этих результатов. Первое. Добрая ревность и благовестие. В послании к Колоссянам, 4 главе, 13 стихе, апостол вспоминает раба Иисуса Христа Епафраса. О нем апостол говорит: «Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас». Служитель церкви в Колоссах Епафрас преподавал им истинное слово благовествования. И это слово пребывает в них, приносит плод и возрастает. К этому ревностному служению поощряют нас слова, записанные в послании к евреям 6 главе с 10 по 12 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, служивший и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Второе. Добрая ревность и даяние. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих». Второе послание апостола Павла Коринфянам, 9 глава, с 1 по 2 стих. В предыдущей главе этого же послания апостол говорит о сборе пожертвований для нуждающихся. Удивительны результаты ревности в области давания. И мы обратим на это внимание. Во-первых, ревностное даяние приводит к тому, что даватели этим умножают плод в своей жизни, как и говорит нам об этом апостол Павел. Читаем. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Послание апостола Павла к Филиппийцам, 4 глава, 17 стих. Это ревностное даяние он характеризует как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Послание апостола Павла к Филиппийцам, 4 глава и 18 стих. Во-вторых, ревность членов церкви в Коринфе, как сказано, поощрила многих, 9 глава, 2 стих. Таким образом, ревностное давание приносит плод давателю и способствует благоприятному влиянию на окружающих его. В наши дни многие жертвуют на дело Божье. Но ревностные жертвователи – явление довольно редкое. Да дарует нам Господь ревность ко всему доброму, и чтобы мы вместе с апостолом Павлом могли сказать: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему, то есть Господу, угодными». Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 9 стих. Аминь.